На следующий день, 23 ноября, рано утром, Листок прибежал к Шиторди в сильном волнении. Надо действовать немедленно, а то все будет потеряно. Выслушав рассказ об инциденте, вызвавшем эту тревогу, посол отказался ее разделить. В прежнее время, когда он не представлял еще своих верительных грамот и не чувствовал себя под защитой дипломатической неприкосновенности, он также легко пугался. И ввиду опасности, грозившей ему вследствие его участия в заговоре, даже превратил свой дом в крепость. Находясь под двойной охраной своего официального положения и впечатления, произведенного на Остермана войной со Швецией, он не усмотрел в сообщении хирурга ничего, что могло бы его интересовать. Это слово встречается в одной из его депеш. Или взволновать. Получено ли известие от Левингаупта? Нет. Следовательно, надо еще подождать. Он предполагал даже отсрочить приведение заговора в исполнение на целый месяц, довольно открыто обнаруживая главную свою заботу — охрану интересов Швеции и попутно и Франции в этом деле. Успех заговора казался ему сомнительным и маловероятным, но существование его являлось само по себе преимуществом для обеих держав, ослабляя общего врага. Листок ушел от него в унынии. Его осаждали иные заботы. Он знал через своих шпионов, что накануне решено было его арестовать. Остерман просил лишь, чтобы предварительно удалили из Петербурга Преображенский полк, опасаясь, чтобы в нем не вспыхнуло возмущение по этому поводу. Предлогом к тому служил предстоявший поход на шведов. Отправившись в ресторан, по всей вероятности в трактир Эберкампфа на Миллионной, где продавались флиссингенские устрицы, парижские парики и венские экипажи, и где он обыкновенно сходился с друзьями, Листок узнал, что всем гвардейским полкам только что отдан приказ о выступлении. Это было равносильно разрушению заговора и его собственной гибели. Он уже чувствовал кнут на спине. Он бросился к Елизавете. Занимаясь рисованием в часы досуга, он набросал как-то аллегорическую картину, изображавшую цесаревну в двух видах. С одной стороны, сидящую на троне с короной на голове, с другой — в монашеском одеянии и окруженную орудиями пытки. Он показал ей рисунок, под ним она прочла надпись «Выбирайте». Она все еще была в нерешительности, когда явилось несколько гвардейских солдат, тоже находивших, что следует или тотчас же приступать к действиям, или вовсе отказаться от своих намерений. Сержант Грюнштейн держал речь от их лица и был особенно красноречив. Листок подкрепил его слова весьма убедительным доводом: «Я чувствую, что все скажу под кнутом». Елизавета, наконец, решилась, и исполнение заговора было назначено на следующую ночь. Вечером участники его должны были обойти казармы и, если настроение окажется благоприятным, приступить к действиям. Грюнштейн считал необходимой последнюю раздачу денег. Елизавета порылась в шкатулках, у нее было всего 300 рублей. Листок снова поскакал к Шиторди и ничего от него не добился. Живя широко, тратя деньги без счету, сам маркиз всегда в них нуждался. По крайней мере, он сослался на скудость своих средств, справедливо казавшуюся неправдоподобной. Он обещал 2000 рублей на следующий день, рассчитывая на любезность партнера, выигравшего в карты. Таким образом, принц Конти имел основание писать впоследствии: «Революция в России произошла без нашего участия. добавляя при этом, что посланнику короля было непростительно не воспользоваться создавшимся положением и, проявив столько сметливости в других делах, показать себя столь неповоротливым, тогда именно, когда смелость была бы чрезвычайно уместна. Мардефельд, упоминавший в своих докладах о 600 тысячах дукатов и о драгоценностях и нарядах на 36 тысяч, присланных цесаревне Франции, тоже сознался впоследствии в своей ошибке. Листок вернулся от Шатарди с пустыми руками. И Елизавете пришлось заложить свои драгоценности. Пятое. В 11 часов вечера Грюнштейн и его товарищи вновь появились у Елизаветы с весьма благоприятным докладом. Гвардейцы рады были действовать, в особенности с тех пор, как их решили удалить из столицы и отправить в зимний поход. Рискуя жизнью и тут, и там, они предпочитали войне революцию. Листок послал двух людей к Остерману и Миниху разузнать, не забили ли там тревоги. Ничего подозрительного они не заметили. Сам он отправился в Зимний дворец. В окнах комнаты, которая, по его предположению, была спальней правительницы, света не было. Как известно, Анна Леопольдовна постоянно меняла опочивальню. Вернувшись к Елизавете, он нашел ее молящейся перед иконой Богоматери. Впоследствии было высказано предположение, что она именно в эту минуту и дала обет отменить смертную казнь в случае удачи опасного предприятия. В соседней комнате собрались все ее приближенные. Разумовские, Петр Александр и Иван Шуваловы, Михаил Воронцов, принц Гессен-Гамбургский с женой и родные цесаревны. Василий Салтыков, дядя Анны Иоанновны, Скавронские, Ефимовские и Гендриковы. Им пришлось ее подбадривать, а Листоку удвоить свое красноречие и энергию, ввиду того, что в последнюю минуту у нее все еще не хватало мужества и решимости. Он надел ей на шею орден святой Екатерины, сам вложил ей в руки серебряный крест и вывел ее из дома. У двери стояли сани. Она села в них вместе с хирургом. Воронцов и Шуваловы стали на запятки. И они понеслись во весь дух по пустынным улицам города, направляясь к казармам преображенцев, где теперь стоит собор Спаса Преображения. Алексей Разумовский и Салтыков следовали в других санях вместе с Грюнштейном и его товарищами. Маловероятно, чтобы это маленькое шествие остановилось по дороге у дома Шатарди, и чтобы Елизавета нашла нужным предупредить посла о том, что она была на пути к славе. Первый рапорт маркиза о перевороте, хотя и весьма обстоятельный, не упоминает о подобном эпизоде, который был бы совершенно ненужным и крайне опасным. Посол жил не один в своем доме. Застигнутый врасплох, он не мог бы принять меры предосторожности против тревоги, которая пробудилась бы в его приближенных, и таким образом, несомненно, распространилась бы и далее. Дневник секретаря посольства Марабера и еще более подробная историческая записка, составленная в 1754 году для французского правительства, тоже ничего не говорят по этому поводу. Шатарди вставил эту подробность лишь в последующем письме, дабы объяснить, почему, будучи застигнут врасплох неожиданной развязкой заговора, он не имел возможности вовремя оказать требуемой от него денежной помощи. Может быть, однако, ночное посещение посольства, как оно ни было неосторожно, и составляло часть той картинной обстановки переворота 25 ноября, которой Елизавета справедливо придавала такое большое значение. Она летела к славе под эгидой Франции, только что отказавший ей в 2000 рублях на это завоевание. Сани остановились перед съезжей избой полка, где непредупрежденный ни о чем караульный забил тревогу, настолько заговор был не подготовлен. Листок кулаком прорвал его барабан, тогда как 13 гренадер, посвященных в тайну, разбежались по казармам, чтобы предупредить своих товарищей. Здесь были одни лишь солдаты, помещавшиеся в отдельных деревянных домах. Офицеры все жили в городе, и лишь один из них дежурил по очереди в казармах.